нелепые странные дни. Я луне словно дочь. Чужеродным элементам частица лжи, чужеродным элементам частица лжи, чужеродным элементам частица лжи, чужеродным элементам частица лжи. Зеленые дела. Я летаю словно мышь. Чужеродным элементом мое лицо, чужеродным элементом мое лицо, чужеродным элементом мое лицо, чужеродным элементом мое лицо. Чужеродным элементом снаружи вниз, чужеродным элементом снаружи вниз, чужеродным элементом снаружи вниз, чужеродным элементом снаружи вниз. Я желтею, как струя. Чужеродным элементом мои глаза, чужеродным элементом мои глаза, чужеродным элементом мои глаза, чужеродным элементом мое лицо.